Глава седьмая. Прошла уже неделя со смерти Глории, и Купидо вернулся в Бреду, ни на шаг не продвинувшись в расследовании. Но он был спокоен, так как заранее знал, что, как всегда, ему понадобится терпение. Нервничали сейчас, по его мнению, те, кто знал Глорию, и он легко представлял себе, с какой тревогой они ожидают, что случится нечто и выведет их из числа подозреваемых. В понедельник детектив встал поздно и без всякой спешки отправился в участок поговорить с лейтенантом. Здесь его уже знали, поэтому у входа надолго не задержали. «Ну что, Мадрид?» — спросил его Гальярдо. «Узнал много, но ясности никакой». Лейтенант огорченно покачал головой. «Ненавижу этот город. Вообще ненавижу большие города, где все куда-то спешат, и никто никого не знает. Неудивительно, что все преступники скрываются именно в мегаполисах, а мы их никогда не находим». Накануне Купидо прочитал в местной газете последние новости, касающиеся следствия по этому делу. Там опубликовали заявление губернатора. Ничего определенного тот не говорил, зато был полон оптимизма. Но сыщик знал, если официальное лицо уверяет, что расследование продвигается и у полиции есть зацепки, в действительности все совсем наоборот. Расследование буксует, и никаких зацепок нет и в помине. Это как с военными сводками. Если генерал оптимистично и уверенно утверждает, что наступает на всех фронтах, на самом деле он не выиграл ни одной битвы. «С кем вы говорили?» «Снова с Англадой, с Камилой, с этим скульптором, у которого здесь дом, со странным учителем Арменголем, он был ее любовником. Твердое алиби, похоже, есть только у Англады». «Да, мы это уже проверили», — сказал лейтенант. «Про остальных никто ничего подтвердить не может. Камила говорит, что была все утро в галерее, одна. Сьерра-скульптор был здесь в Бреде, но уверяет, что не выходил из своего дома. Арменголь, кажется, спал, наверное, напившись накануне. Он много пьет». Лейтенант проверял слова Купидо, листая отпечатанные на машинке листки. На секунду он отвлекся, чтобы достать сигарету, предложив закурить и детективу. Рикардо отказался, обрадовавшись, что это стоило ему гораздо меньших усилий, чем пару дней назад. «Нам они ответили то же самое», — сказал лейтенант, сложив бумаги и постучав ими по столу. Эспосито тем утром тоже был в Мадриде. Это подтвердили в лаборатории, где он сдавал кровь. А вот относительно тех, кто находился в Бреде, все неопределенно. «Родственники жертвы», — объяснил он, используя безликий термин, скрывавший и возраст, и пол, которым Купидо не пользовался, подыскивая другие слова. «Отец и сын настаивают на одной версии, причем каждый до мелочей повторяет слова другого, так что, в принципе, оба могут врать. Также врать может егерь Малина, утверждающий, что тем утром был совсем в другом месте. Видимо, дело будет нелегким. Нам еще предстоит... Ох, сколько всего!» «Слишком рано. Пока все боятся», — сказал Купидо. «Боятся?» «Страх — наш злейший враг. Он делает людей недоверчивыми и заставляет молчать. Мы всегда становимся осторожнее, когда видим кровь». В отличие от лейтенанта, Купидо вовсе не торопился с расследованием. Никаких сроков у него не было, родственники Глории на него не давили и не подгоняли. Никто не вмешивался в работу, ни начальство, ни пресса, которая, говоря о деятельности должностных лиц, часто путает терпение с неэффективностью. Терпение всегда было преимуществом Купидо, и он всегда умел извлечь из него пользу. «А значок, вы что-нибудь выяснили?» «Кое-что. Здесь и в Мадриде». Лейтенант немного приподнялся в кресле. С тех пор, как значок нашли в кулаке девушки, тот, казалось, давал единственный важный след. Правда, пока этот след никуда не привел. «Что именно?» — спросил лейтенант нетерпеливо. Двоюродный брат Глории видел рисунок с этого значка в ее дневнике. Причин не верить ему я не вижу, потому что он точно воспроизвел его на моих глазах. Если только он не знал этот рисунок потому, что у него был значок, и это было бы куда интереснее. Да, если бы только у него одного. А у кого еще? У всех, или почти у всех. Он был почти у всех художников, близких Глории, потому что она делала рисунок, а затем заставила друзей купить значок, чтобы поддержать кампанию протеста. Все о нем знали и имели по экземпляру, кроме Армин Голя. Но они с Глорией тогда уже не встречались. Вы сказали, что девушка вела дневник. Да, он мог бы многое прояснить. Вы его не нашли? Нет. Никто нам о нем и не говорил, но такого рода вещи — это первое, что надо искать. В Мадриде нас заверили, что они все перерыли у нее в квартире. Будь дневник там, вряд ли они бы его не нашли. Оба помолчали. Больше говорить было не о чем, оба понимали, что расследование застопорилось. Возможно, убийцы не было даже среди главных подозреваемых. Лишь значок наталкивал на мысль, что убийство — дело рук не случайного безумца, а кого-то из знакомых Глории. Мы получили результаты вскрытия. Больше ничего нет. Ни одного следа, ни кусочка ткани на ногтях жертвы. Ничего, — заключил лейтенант. Однако в его словах звучало скорее не признание собственного бессилия, а доверие к собеседнику. Кто знает, может, он, человек, облаченный в форму и любящий ее, и привычно ожидающий неприятностей от тех, кто форму не носит, сам удивлялся, что вот так запросто разговаривает с частым детективом, к тому же привлекавшимся к уголовной ответственности за контрабанду. Обстоятельства толкнули их к союзу, и он, если и не мог привести к дружбе, то сильно на нее походил. Никто из них не стремился обойти другого или проявить больше проницательности в анализе скудных данных, которыми они располагали. И это равновесие, без сомнения, способствовало тому, чтобы оба решили играть в открытую. «Надо сходить к судье», — добавил Гальярдо после нескольких мгновений молчания. «Надеюсь, нам позволят поставить на прослушку все необходимые телефоны. Хотя, боюсь, ничего это не даст. Все указывает на то, что преступление — дело рук сумасшедшего одиночки».